Это было полезное чтение. Впрочем, всякое чтение шло мне на пользу. Я так сразу и начала с модного тогда романа, не поняв в нем самого главного, куда именно поворотил герой на последней странице. К тому, кто его звал на видимую гибель, или от того прочь от всех искушений. Но это обстоятельство не могло меня остановить в те первые месяцы или даже годы моей жизни в США. 7 лет, 7 профессий. Некоторые из них были странными, другие очень банальными. Третьи заставляли меня стараться изо всех сил, так что к вечеру было уже не до чтения объявлений романов. С одной меня попросили уйти по причине моей неспособности. Одно время я была русским диктором на радио. Обнаружилось вдруг совершенно случайно, что в передаче мой голос звучит контральто, и это пригодилось. В другой раз я работала вечерами на адресографе. Тут не было шпулек, и было совсем не страшно. Машину я, как все машины, уважала и любила. Она шла с грохотом, металл по металлу, по конвертам, которые ей сыпались в зубы. И я управляла ею, к великой моей радости, не в поте лица, а мурлыча какие-то мелодии, которые старалась координировать с ее треском, размышляя о пользе машин вообще и адресографа в частности. Возвращалась я домой около полуночи, спала мало, днем ходила по городу, но уже по-новому, не так, как в юности, когда тоскливо смотрела в московские и парижские окна, а пожирая глазами все, что можно было пожрать, не углубляя своего сиротства, а наоборот, ощущая все время цель, борьбу и будущее завоевания, людей, друзей, города, страны, континента, который с первого часа приезда показался мне целым миром в своей громадности, в своем разнообразии. В первый год, но только в первый год, у меня были дни не уныния, не слабости, а скорее некое упадочное игры воображения, которое чаще бывает в детстве и в зрелости необычно. Признаюсь, меня иногда тянуло стать бродягой. Я говорила себе, что это только игра, в детстве не бывает такого корректива, и в 10 лет можно воображать себя пожарным или почтальоном довольно долго, не зная, что на всякую фантазию бывает корректив. Сознавая почти всегда, что это игра, я, тем не менее, предавалась ей довольно серьезно. Я несколько раз ходила в те места, откуда можно было начать эту новую карьеру. Эти места, унылые, грязные, шумные, печальные, были мне в Париже хорошо знакомы. В свое время там проживали деклассированные герои моих ранних рассказов. А сейчас я соображала, как бы мне здесь поселиться самой. Первым человеком, которого мне хотелось увидеть и узнать, была А.Л. Толстая. Она тогда стояла во главе учреждения, перевозившего за американский счет перемещенных лиц из Германии и других стран в США, устраивавшего их на работу, грамотных и неграмотных, академиков, грузчиков, изобретателей и судомоев. В этом учреждении за конторскими столами сидели служащие, и одна из них, записав мою фамилию, попросила меня подождать. Зная, как А.Л. занята, я намекнула, что могу уйти и прийти завтра, что мне не к спеху, но я ждала всего 20 минут, не больше, когда открылась дверь кабинета, и на меня строго посмотрела сквозь толстые очки, очень полная, но какая-то ладная, мускулистая, подтянутая особа, с широким лицом, гладко причесанная, со следами породы и особой тщательностью в одежде. Ясно было при первом взгляде на нее, что все на ней добротное, чистое, даже хрустящее, выутюженное, как и она сама, с блестящим от хорошего мыла лицом, с лакированными бесцветным лаком ногтями и черепаховыми гребнями в старомодной прическе. «Войдите», — сказала она, словно женщина-врач, открывая дверь в приемную и впуская пациентку. «Садитесь», — сказала она опять, садясь к письменному столу и серьезно рассматривая меня с головы до ног. «Вы кто? Дочь? Племянница?» Я обомлела. «Переврали фамилию», — была моя первая мысль. «За кого она меня принимает? Кого?» — тихо спросила я, придумывая, как бы ее не поставить в неловкое положение. «Писательницы. У меня отлегло от сердца. Это я и есть». Надбровные дуги поднялись, бровей было мало, широкое лицо раздвинулось улыбкой еще шире, открылись объятия 2 сильных рук. «Это вы? Это я вас 1/2 часа ждать заставила?» Мы обнялись. 40 лет тому назад я впервые увидел ее фотографию. Вот в Остапове она идет за гробом, вот сидит в Крыму на скамейке под олеандрами, в канотье. А вот она за чайным столом в Ясной, корсет высоко подпирает ей грудь, галстучек повязан под подбородком, часики на цепочке заткнуты за пояс. Теперь она была передо мной. Ходосевич когда-то рассказывал, что в московском литературно-художественном кружке он играл в карты — Налево от него сидел Достоевский, направо Толстой, то есть Федор Федорович, известный знаток беговых лошадей, и Сергей Львович, музыкант-композитор. Мне вспомнился этот рассказ в те минуты. Что-то еще оставалось в ней от той в пенсне на цепочке, толстоносой, перетянутой широким поясом с огромной пряжкой. В тот день она повела меня завтракать в китайский ресторан, где мы засиделись часов до четырех, а в пятницу она повела меня за город, к себе на ферму, где жила, и показала мне фотографии, среди которых я узнала и те, что видела когда-то. Да, втроем с высокой, одетой в черной Софьей Андреевной, и с ним, уже в картузе, кое-как запахнувшим пальто от ветра, и другую на скамейке на Черном море. Она смотрит на него, а он пространство. И, наконец, ту, которую я никогда не видела, и почему-то мне кажется, что ее никто не видел, слишком она много в себе заключает, слишком много открывает. Он в кресле за год или за два до смерти. Она подле него. Он обеими руками держит ее широкие сильные руки, сжимает их, кажется, изо всех сил. А лицо его поднято, и он смотрит ей в глаза, в близорукие светлые девичьи глаза, своими колючими, страстными глазами. Смотрит и не может оторваться, смотрит и наглядеться не может, и рук не может разнять. На ней корсет, галстучек, часики. Ей замуж пора, а он вцепился и не пускает. Я гостила у нее несколько раз. Вечерами на закате она выезжала на лодке на озеро ловить рыбу. Я сидела на веслах и смотрела на ее могучий, неженский силуэт, устойчивый в плаще с капюшоном, когда она, стоя на носу, спиной ко мне, закидывала удочку, удивляясь, почему я не умею ловить рыбу, не умею играть в карты, не умею петь на два голоса, играть в четыре руки, танцевать вальс, как его танцевала когда-то молодежь в хамовническом доме, пока он не запретил. Она всему этому бралась меня учить. Более всего неспособной я оказалась к картам. После рыбной ловли мы садились в гостиной в большом доме, она жила в маленьком, и там же останавливалась и я. Выходили две древние старушки, жившие на ферме на покое, и вчетвером мы садились за канасту. Я никак не могла уловить, что от меня требовалось, а так как игра шла с партнером, а партнером моим была обычно А.Л., то она сердилась на меня, называла африканской бестолочью и говорила, что мне нужно в нос продеть кольцо. Это же говорил и Горький когда-то. Но А.Л. сама играла так хорошо, что мы почти всегда были с ней в выигрыше. «Вот видите, — говорила я ей, — а вы говорите. Африканская бестолочь, — отвечала она, — серьгу вам в нос, варвар». У нее были две собаки, он и она, черные красавцы-лабрадоры, которых она очень любила и которые любили ее. Однажды, когда я приехала, она призналась мне, что была так занята, что не успела расчесать им шерсть. Мы разложили собак на полу, сели тут же и щеткой и гребнем стали их расчесывать. Это продолжалось долго. Но когда мы кончили и встали, собаки не захотели нас отпустить. Им это понравилось, и они требовали, чтобы это продолжалось без конца. Они толкали нас, ложились нам под ноги, со вздохом лезли к нам на колени, клали лапы нам на плечи, заглядывали в глаза, тыкали головы нам в руки, махали хвостами по лицу. И мы снова и снова чесали их, чистили щеткой их мохнатые твердые животы, их шелковые хвосты и умные крутые головы. Соскучившись по животным, я наслаждалась в тот вечер не меньше их. «Как бы он наслаждался вместе с нами!» — сказала она вдруг, распутывая какой-то клок, свалявшийся под одним из хвостов. Это было одним из любимых его занятий. Он был с ней повсюду. Ей было 27 лет, когда он умер, и 40 лет она прожила без него, целую жизнь, но он был в ней жив. Она не собиралась переоценивать свои чувства к нему или пересматривать их взаимные отношения, или стараться со стороны взглянуть на него трезво. Эти возможности она просто игнорировала. Все люди рано или поздно начинают судить своих отцов и матерей, одни в 15, другие в 25, третьи в 50 лет, но А.Л., судивший и осудивший свою мать, а позже снова внутренне примирившийся с ней, и в голову не могло прийти взглянуть на него иными глазами, чем теми, какими она смотрела в годы молодости. Я спросила ее как-то, кто был тот американец, который приезжал к Льву Толстому в начале нашего столетия и говорил ему об аграрной технике Америки, сказав, что стране вовсе не нужно, чтобы каждый сеял свой хлеб. И есть чья-то запись о том, что Толстой был взволнован этой новостью, узнав, что в США 10% населения легко кормит остальные 90%. Он был взволнован и говорил, что об этом стоит подумать, но потом как-то забыл и не успел перерешить уже решенную им раз навсегда проблему. А Эл ничего не знала об этом. «Да ведь если бы он подумал над этим, он бы все свое учение переделал», — сказала я. Она ничего не ответила. Она не понимала, что меня это так беспокоит. «Ну, а дневник его? Скажите, что вы думаете об этой ранней записи 1855-го, когда он, 27-летний, говорит, что хотел бы стать провозвестником новой религии?» Она ничего не думала. Напомнить ей о его записи 1881 года я не посмела. Сноска. Первая запись 4 марта 1855-го, вторая 29 ноября 1881-го. Я понимала, что и на этот вопрос мне ответа не будет. В доме появился первый телевизор, и после карт мы с ней садились в кресло и смотрели какой-нибудь фильм, иногда неплохой, иногда глупый. Ее отрывали по делу заведующая хозяйством, управляющий домом, ее звали к телефону, она крупными шагами спешила обратно, бросала свое тяжелое холеное тело в кресло. Кто убил? Еще неизвестно. А злючку разоблачили? А красавец не женился еще? Заложив ногу на ногу, закуривала папиросу. Когда на экране появлялись собаки, ее лабрадоры, лежавшие на ковре между нами, начинали рычать, и она говорила: «Вот дураки! На баллонку зубы скалят, того и гляди, всех старушек перебудет». И лабрадоры били хвостами по нашим ногам. Прошел месяц со дня моего приезда. Я едва успела осмотреться, как Карпович позвал меня в Бостон. Он жил тогда в предместье Бостона, в Кембридже, на набережной реки Чарльз, в доме, сделанном ему Гарвардским университетом, где он читал русскую историю. Я несколько раз видела его в Париже, где он бывал с женой до войны, а один раз он даже прожил полгода под Парижем с Т.Н. и четырьмя детьми. От этого времени у меня остался в памяти один вечер. Мы с Ходосевичем приехали к ним в Кламар и сидели внизу в большой комнате. Т.Н. спросила меня, не хочу ли я посмотреть детей. Я ответила, что хочу, думая, что она поведет меня наверх, в детские. Но она ушла одна и стала сносить на руках по очереди всех четырех и уносить их. Сначала двух мальчиков, из которых один был уже довольно большой и, вероятно, тяжелый, затем девочек. Все они крепко спали, снесенные вниз и вновь унесенные, так и не проснулись. Старшую девочку звали Наташа, ей было тогда года 4, а теперь ей было 24, и она и ее приятель, гарвардский студент, заехали за мной поздно ночью, и мы помчались на автомобиле в Бостон, куда приехали в 6 часов утра. Дом был старый, просторный, с разбитым роялем в гостиной, на котором Михаил Михайлович вечером играл старинные венские вальсы, напевая их тихонько самому себе под нос. Говорят, он был в молодости франтом, любил танцевать и ухаживать, но сейчас это был лысоватый, рыжеватый, с круглым животом пожилой человек, которого дома перегружали заботы домашние, а в университете административные. Будучи в 50-х годах редактором эмигрантского нового журнала, он тонул в чужих рукописях, в ворохе неотвеченных писем, в счетах. Кабинетик его находился где-то под лестницей, и там все было в большом беспорядке, главным образом из-за тесноты. Он не оставил после себя исторического труда, как полагается историку. У него было слишком много работы, забот, слишком много интересов к новому искусству, к литературе, к людям всевозможных профессий, возрастов и состояний. И какая-то еще была печаль внутри, которую он не давал ходу и которая только изредка угадывалась в его тонком юморе, в его игре на рояле под мурлыканье сладких штраусовских вальсов. И всегда мне казалось, что у него нет времени не только писать труды, но и поговорить с человеком спокойно, так, чтобы не смотреть на часы или, например, уехать куда-нибудь, где можно было бы посидеть, сложа руки. А надо все время держать в уме какие-то неотложные, всегда запутанные журнальные и факультетские дела, непременно ответить сегодня же на письмо такого-то, лежащее на столе, ну где, уже недели три, или ехать в Нью-Йорк, чтобы повидать такого-то, пока он не уехал в Европу обратно, позвонить по телефону профессору Икс, чтобы помирить его с профессором Игрек, иначе весь Гарвардский университет даст крен, и так далее, и так далее. К концу жизни он стал глохнуть, жена его постоянно начала проявлять признаки тяжелой душевной болезни и, долго проболев, видимо, раком желез, к которому прибавился туберкулез, этот драгоценный человек умер. Он любил смех, молодость, все новое, что приносилось жизнью, но оно больше проносилось мимо него, И в последние годы, может быть, благодаря глухоте, он стал мурлыкать все больше, словно была в нем музыка, которая рвалась наружу, но не было ни времени, ни сил, ни способа ее передать. Его смерть была ударом для нового журнала и для всех, кто группировался вокруг него. Мы приехали в Кембридж утром, выпили кофе, и Михаил Михайлович повел меня в университет показать библиотеку и благородные старые здания Гарварда. Впервые я увидела американский университетский кампус. Стояла зима, предрождественское время, лекций не было, и студенты были в разъезде. Роскошь библиотеки, кабинетов, лабораторий, аудиторий, доступность всего, удобство, комфорт, тишина, свободные пространства поразили меня. Для королей, не для простых смертных, сказала я, вспомнив очередь в Национальной библиотеке в Париже. «Для американских студентов», — сказал М.М. «И знаете, я пришел к одному заключению. Какая категория людей, по-вашему, самая счастливая на нашей планете?» «Я не знала». «Во всяком случае, не российские писатели и не китайские кули», — ответила я. Он засмеялся. «Это американские студенты. Вот узнаете ближе американскую жизнь и вспомните мои слова». Мы пили кофе в студенческом кафе. Он напевал по обыкновению. Было пустынно и тихо, как во время каникул бывает на американских кампусах. Когда мы пришли домой, там уже был Роман Осипович Якобсон. Я была тронута его приходом. Мы не виделись в Праге с 1923 года, то есть 28 лет. За это время он успел занять первое место среди мировых ученых-славистов. Пропала его розовость. Но голубые глаза остались те же, памятные мне по тому ужину у Шкловского в Берлине, когда Якобсон закрыл один глаз и требовал, чтобы я смотрела только в другой. Сейчас это была радостная для меня встреча. Мы оба старались не говорить о том, что могло нас разделить, что могло вызвать спор или горькие слова. Я знала, как знают все, кто читал его книгу о Маяковском, что он ненавидит Ходосевича за его статью «Декольтированная лошадь» о поэзии Маяковского. Только в 1962 году, то есть еще через 11 лет, встретив Якобсона на одном обеде и сидя рядом с ним, я спросила его, «Ну как, все по-прежнему его терпеть не можете?» И он ответил мне мягко, «Все это так давно было. Ничего от этого не осталось. И так как он был когда-то формалист, а все формалисты по своему характеру неисправимые романтики, то я заметила, как его уже не такие ярко-голубые, а чуть сине-серые глаза подернулись легким мгновенным туманом. Ей было 4 года, а теперь стало 24. Наташа, увидев, как я живу в Нью-Йорке, предложила мне снять пополам с ней квартиру поблизости от Колумбус-авеню. Самым серьезным доводом ее было — удобно будет стирать. Действительно, стирка занимала в нашем хозяйстве довольно большое место. Каждое воскресенье в ванной на веревке висело 7 пар ее штанишек, 7 пар чулок за неделю и время от времени лифчик или 2. По понедельникам мы клали в коробку на камине одинаковое количество денег и тратили их сообща. Когда в субботу бывал остаток, мы на эти деньги шли с ней в кино. За моими гостями убирала она, за ее гостями я. В тот год я делала кое-какую работу для А.Л. Толстой. В квартире было 3 комнаты — моя, твоя и общая. Вечерами я уходила к себе и читала, и ложилась рано. У Наташи сидела молодежь, они слушали пластинки Бартока, курили, разговаривали. Иногда они будили меня, стаскивали с кровати и уговаривали посидеть с ними. В час ночи все бывали голодны, но по американскому обычаю, когда гости голодны, они сами идут на кухню, открывают холодильник и ищут подходящую себе пищу, а потом убирают все за собой, моют посуду и возвращаются к хозяевам. «Ты бы сыру им дала с красным вином», — предлагала я Наташе, — «или колбасы». «Они молока выпьют», — беззаботно отвечала она. И в самом деле молодые гарвардцы пили молоко и ели печенье, а потом опять слушали Шёнберга и Бартока. К одному из них мы поехали летом на берег моря. Им и его женой была снята дача. Там тоже стояла коробка на полке, и кому бывало нужно, брали и тратили. А раз в неделю мы всем домом отправлялись на машине за хозяйственными покупками. В тех местах сейчас один модный пляж за другим. Но тогда там было дико и пустынно. Был только песок и океан. И рыбаки, выходцы из Португалии. И можно было ночью разводить костер на берегу громко ревущего океана и жарить на огне сосиски, а потом спать на песке под звездами. В этот второй год моей жизни в США у меня было 2 кризиса. Первый в связи с каким-то сном, который снился несколько раз подряд. Кто-то приходил, и я радостно вставала ему навстречу, но он или она говорил «не сейчас» и исчезал. Или говорил «не сейчас, но через 10 лет». Или ничего не говорил, поднимал руку и уходил.